Глава 1362. Тушение 4 ламп души. Из 33 ламп души 6 уже не горели. Пламя теплилось еще в 27. Из 7 опустошений Манхау успешно провел первое и пережил одно треволнение второго. До его завершения оставалось еще 4 лампы души. В прошлом он тушил лампы души, будучи абсолютно уверенным в результате, но сейчас положение было хуже некуда. Десятки тысяч практиков отдавали за него свои жизни, поэтому у него не осталось другого выхода, несмотря на отсутствие уверенности в успехе этой затеи. Пока один за другим усыхали и умирали практики, Манхао, скрежеща зубами, поднял трясущуюся руку и указал ей на 7-ю лампу души. Его глаза сияли решимостью, пламя внутри него разгоралось все сильнее, готовясь сжечь вот только не его, а других. «Погасни!» — приказал он, послав всю свою силу, все крохи божественной воли в 7-ю лампу души. Пламя задрожало, словно на него налетел порыв ветра, а потом оно внезапно погасло. Поднявшийся дым тотчас просочился в нос и рот Манхао. Когда он растекся по всему телу, его сдрясло, из глаз, ушей, носа и рта потекла кровь, культивация загудела, физическое тело сначала онемело, а потом его пронзила острая боль. Казалось, будто внутри него сошлись инь и ян, одна часть тела стала холодной, как лед, а другая горячей, словно раскаленные угли. Его культивация начала расти. В результате дуэли она была практически полностью истрачена, но сейчас пошел процесс ее восполнения. Тело усыхало, при этом под влиянием инь-ян его одновременно сжигал жар и трясло от холода. В мгновение ока от него не осталось ничего, кроме трясущейся плоти и хрустящих костей. Чувство смертельной опасности достигло небывалой высоты. Ощущение было такое, будто он сейчас превратится в горстку пепла. Парагон Сюань-Фан с блеском в глазах посмотрел на лампу души Манхао. Ему удалось сохранить нейтральную маску, но глубоко внутри он испытал шок. «Его культивация!» Несмотря на свое удивление, он зашагал быстрее. Воля Парагона раскинулась еще дальше, стала гибнуть и превращаться в пепел еще больше практиков формации, и 100 000 людей в живых осталось только половина. Но никто из них не собирался сдаваться, дело было не в отсутствии страха смерти, просто они понимали, что Манхао представлял куда большую ценность, чем все их жизни вместе взятые. Ради мира горы и моря, ради своих семей и друзей, они были готовы пожертвовать собой, чтобы не допустить гибель Манхао. «Вам, людям, совсем жить надоело!» – прорычал Парагон Сюаньфан. Он прорывался вперед, рассылая силу культивации и божественные способности. Осталось 50 000 раненых и истекающих кровью практиков. Манхао горько рассмеялся. Он не знал, выживет ли вообще, но понимал, что одной потушной лампой души не восстановить культивацию. Его глаза холодно блеснули, желваки напряглись до предела. Тушение одной лампы души вряд ли можно считать настоящим риском. Его божественная воля устремилась к 8-й лампе души. С приглушенным шипением пламя в лампе неожиданно погасло, дым вновь питался в тело Манхао, отчего у него из горла вырвался пронзительный крик. Он медленно поднялся на ноги, его энергия стремительно поднималась к своему изначальному уровню, одновременно с этим внутри него усиливалось и чувство надвигающейся опасности. Его тело исхудало настолько, что теперь от него остались только кожа да кости, и все же его глаза сияли как никогда ярко. В окружении растущей энергии ее мерного гула он взмыл в воздух, вылетев из центра магической формации, он помчался к остолбеневшему Сюаньфану. Быстро сбросив оцепенение, Парагон с размаха ударил кулаком. Лицо Манхао исказило свирепая гримаса, второе опустошение не убьет его, поэтому у него было время сделать 3 шага и встретить удар Парагона, убивающим богов, кулаком. С грохотом 2 кулака столкнулись, по телу Сюаньфана прошла дрожь. Хоть он и являлся Парагоном, короткая схватка с Манхао совершенно выбила его из колеи. Его ци и кровь закипели, а глаза загорелись жаждой убийства. Когда он уже собирался атаковать еще раз, Манхао скрутил приступ кровавого кашля, а потом с диким блеском в глазах он указал рукой на 9-ю лампу души. Удивительно, но он планировал потушить ее тоже. «Ты совсем спятил?» – вырвалось у Сюаньфана. Он еще никогда не видел, чтобы кто-то тушил одну лампу души с другой. Любая попытка сделать это равнялась подписанию себе смертного приговора. «Ты действительно так хочешь убить меня перед смертью?» – спросил он с холодным блеском в глазах. Только он опять замахнулся, как вдруг понял, после тушения 9-й лампы души Манхао взялся за 10-ю. Дым из 2 погасших ламп проник Манхао через нос и рот, наполнив его тело и спровоцировав взрывной рост культивации. В то же время его боевая мощь достигла небывалого уровня. Он только что потушил 4 лампы души разом, что дало ему 4-кратный прирост силы к тому уровню, которым он обладал в момент зажжения древних ламп души. Сейчас его культивация и боевая мощь превосходила уровень Верховного Владыки, он лишь немного уступал по силе Парагону. В плане божественного сознания в результате роста оно перевалило за 80% и сравнялось с уровнем Парагона, хотя, быть может, оно даже стало чуть сильней. С таким божественным сознанием, культивацией и боевой мощью Мэнхао наконец получил право сражаться с Парагоном. Вечное заклятие Зелёного Императора беспрерывно исцеляло, из-за чего его боевая мощь действительно забралась на самую вершину. К сожалению, окутавшая его аура смерти стала очень плотной, тоже приближаясь к своему пику. К тому же второе треволнение оказалось настолько пагубным, что его костлявое тело начало гнить. На коже вырастали нарывы, которые в момент разрыва выплескивали ауру гниения. В некоторых местах его тело превратилось в кровавую кашу, обнажив почерневшие кости. Эти кости уже какое-то время разъедало некое странное проклятие, тем не менее Мэнхао не обращал на все это внимания. Он постепенно ускорял шаг, пока не оказался прямо перед Парагоном Сюаньфаном. Вскинув руку, он выполнил магический пас заклинания поглощения гор. Сюаньфан поменялся в лице. От него не ускользнули пугающие перемены, произошедшие в Мэнхао, поэтому он без всяких колебаний холодно фыркнул и пустился в бегство. Сейчас он совершенно не хотел связываться с Мэнхао. Насколько он мог судить, Мэнхао сам обрёк себя на смерть. Ему совершенно не хотелось отправляться на тот свет вместе с ним. К тому же в этом состоянии Мэнхао пугал даже его. «Думаешь сбежать?» – процедил Мэнхао. Его губы изогнулись в кривую хмылке. Сейчас его совершенно не заботило то, что он умирал. Им сейчас двигало только одно желание – забрать Сюаньфана с собой на тот свет. Он был убежден, у Сюаньфана больше не осталось заклятий, способных спасти его душу. Ему не избежать смерти. К тому же у Мэнхао осталась метка эшелона, подаренная Парагоном Грёзы Моря. Это значило, что он был более чем достоин биться с Парагоном Семьи Эссенциями. Вырвать у такого противника победу будет очень непросто, как, впрочем, и Парагона убить его. Мэнхао набирал скорость, на ходу перекинувшись в черную птицу Пен. Даже птица оказалась костлявой. Словно только что выбравшись из могилы, это свирепое создание в окружении плотной ауры смерти полоснуло когтями по Сюаньфану. Скривившись, Парагон послал навстречу всю свою силу эссенции. Мэнхао бесстрашно долетел на него. Из разбившейся птицы Пен показался шатающийся и каркающий кровью Мэнхао. Практически все его кровь и плоть были уничтожены. Больше половины тела теперь выглядело как обтянутые тонким слоем кожи кости, и все же Парагон тоже закашлялся кровью. Перед лицом обезумевшего Мэнхао он без колебаний вновь пустился на утёк. Неважно как, но он не мог позволить Мэнхао утащить его на тот свет. Именно в этот момент четверть часа подошли к концу. Черный туман забурлил, в мгновение ока полностью исчез. «Небеса мне благоволят!» Со смехом вскричал Сюаньфан. Он взлетел с поверхности солнца, довольный своей успешной диверсией. «Мэнхао скоро умрет, барьер мира горы и моря вот-вот разобьется!» Как только тумана не стало, Мэнхао увидел опускающийся на барьер континент вторых небес. Барьер рябил и прогибался, не прекращая сверкать магическими символами. Поблизости не оказалось Парагона Грёзы Моря. Она не могла оставить барьер из-за одного Мэнхао. Сейчас она находилась под ним, укрепляя его всей имеющейся у нее силой. Парагон-марионетка Мэнхао, потеряв связь с божественной волей в самом начале схватки с Сюаньфаном, безвольно парила неподалеку от области, где недавно клокотал черный туман. Сверху раздался грохот такой силы, что у практиков во всем мире горы и моря загудела голова, а уши пронзила резкая боль. Источником этого звука были обрушившиеся на барьер вторые небеса. Помимо практиков, несладко пришлось и чужакам по другую сторону барьера. При виде всего этого, застилавшая взор Мэнхао безумие исчезла. У него на глазах огромный континент разбил барьер на целый град осколков. Изо рта Парагона Грёзы Моря брызнула кровь, и она внезапно заметно постарела. 100 000 практиков на Луне тоже закашлялись кровью. В следующий миг они обратились в пепел. Кшитигарбха вернулся из демонической формы обратно в практика. Сплюнув собравшуюся во рту кровь, он бессильно осел на землю. Похоже, его дао основания дестабилизировалось. Потрескавшийся континент вторых небес вошел в мир горы и моря, обрушившись на него градом метеоритов. Миллионы солдат, ожидавших снаружи первого моря, с радостными криками и улюлюканьем бросились вперед. Теперь чаша весов склонилась на сторону противника.